Воскресенье на завтра выдастся ясное. Никита Курилин не имел призвания стать писателем, не питал особой к этому склонности. Не было никаких оснований и к тому, чтобы его искушал статус подобного отщепенца, низшего существа и изгоя. Но в конце концов он с грехом пополам стал таковым, родившись на одной из незнавших асфальт улиц в Емерово, к югу от Москвы, 27 июня 1938 года. Бабушка утверждала, что родился он в воскресенье. «Это произошло в воскресенье, ясно воскресным днем», — говорила она, — «это было, как ни крути, ясное воскресенье. Трезвонили колокола. Твоя мать кричала, раскорячив ноги над своей кроватью. Она опрастывалась, она понемногу умирала. Звонили колокола, стоял жаркий июньский день. За окном так и сверкали березы, словно каждый их листик превратился в крохотное зеркальце. Для нее, как и для всех нас, это должно было бы стать чудесное воскресенье». Но она понемногу умирала. Акушерка не находила себе места. Не обращая внимания на кровь, она ободряла твою мать. Но ее голос то и дело срывался, и она тоже переходила на крик. «Ты еще не совсем вышел. Тебя душила пуповина. Трезвонили колокола. Я растворила окно, чтобы выветрить истекавшие из тела твоей матери запахи бойни и смерти. И знаешь, Никита, не верь, что запахи родов приятны или хотя бы безразличны. Ничего подобного. Они невыносимы». Перезвон колоколов все сильнее отдавался в комнате. Я, в свою очередь, завопила, чтобы перекрыть шум. И тут же захлопнула окно. «А когда обернулась, ты, наконец, вышел. Пуповина больше не душила тебя, а твоя мать была мертва». Курилин много раз слышал этот рассказ, с некоторыми разночтениями, поскольку бабушка была словоохотлива и склонна к эпическим преувеличениям. И теперь, проговаривая его про себя, уже не чувствовал волнения и неловкости, которые ощущал на протяжении всего своего детства. Травма была ужасной, когда совсем еще маленьким он узнал, что его появление на свет сопроводило, если не вызвало, смерть матери. 45 лет спустя, когда по собственной оценке он достиг того предела, за которым по дороге, ведущей на кладбище, не осталось ничего, кроме неотвратимой деградации, чувство виновности никуда не делось. Ему удалось скрыть ее под другими напастями и дурными воспоминаниями, но рана так и не зарубцевалась. Тем не менее, поведанная бабушкой история мало-помалу дрейфовала в сторону чего-то смутно-литературного, становясь чередой сильных, но искусственных образов, словно речь шла о кинематографическом эпизоде, чье содержание было давным-давно исчерпано, слишком затерто, чтобы пробудить былые муки. Да и бабушки, искусно ворошившей то, что пугало и причиняло боль, уже не стало. В фильме, который он смотрел и пересматривал, поток дикости, вопли, громогласная истерия, гам колоколов – приобретали настолько преувеличенную окраску, что трагизм происходящего не вызывал более доверия. Курилин не чувствовал былой вовлеченности и уже несколько лет, просматривая все это, чуть ли не пожимал плечами. Частенько закрыв глаза, он вновь вслушивался в пылкий голос, голос актрисы, голос своей бабушки, и умилялся при мысли о ней. Восхищался ее повествовательным искусством и вспоминал, как в первый раз усомнился в подлинности подробностей и неожиданных поворотов, делавших всю сцену такой живой и впечатляющей. Он долго не замечал, что рассказы бабушки не обходятся без выдуманных деталей, но в один прекрасный день его стеснительного и грустного подростка, постоянно пребывающего в унынии от того, что он обязан своим существованием преступлению, внезапно озарило – колокола. В Емерово 27 июня 1938 года не могли звонить колокола ни в воскресенье, ни в какой другой день. В те годы церковь находилась с режимом, мягко выражаясь, натянутых отношениях. Борьба с религией была не столь ожесточенной и воодушевленной, как в 20-е, но оставалась весьма злободневной, и священники воздерживались вершить службу в открытую. Случалось еще встретить попа с блуждающим взглядом на чеку, в ужасе от своего полуподпольного бытования. Кое-где отправлялись службы, но колокола... «Этого не могло быть», — сказал он бабушке. Колокола в те времена молчали. «Как это не могло быть?» — возмутилась та. Колокола трезвонили в какой-то сотне метров от дома, уж поверь, я помню это, словно все случилось вчера. Небо было чистое-чистое, стояло великолепное воскресенье, великолепное июньское воскресенье. Я открыла окна, потому что в комнате можно было задохнуться. Твоя мать, не переставая, стенала с середины ночи. Рассвет выдался мучительным. В комнате плохо пахло. Я не могла больше дышать этими миазмами пота, натуженных органов и грязного белья. Волосы акушерки смердели, ее ветеринарный фартук был безукоризнен, но платье отслужило неделю, не меньше. Отправляясь на вызов, она, не сменив белье, в спешке нацепила первое, что попалось под руку, несвежую одежду. Ты ведь знаешь, насколько я чувствительна к запахам. Твоя мать в этом пошла не в меня, а вот ты, Никита, тоже с трудом переносишь вонь. Здесь мы схожи, это у нас общее. Так вот, я подошла к окну и распахнула его, но акушерка тут же велела его закрыть. Она была из тех акушерок, которые требуют, чтобы роды проходили в, по возможности, стерильной обстановке и без свидетелей. Ей хотелось, чтобы я ушла, но я отказалась, наотрез отказалась, прежде всего потому, что Галя приходилась мне дочерью, а еще акушерка меня раздражала. Эта дипломированная бездарь казалась мне подозрительной, злобной, несведущей и вдобавок вхожей в те кабинеты, куда приносили доносы на соседей и на всех на свете. Я закрыла окно, и как раз в этот момент ударил первый колокол, хотя было еще рано. Я совершенно не представляла, который час. Потом комната еще долго оставалась словно бы запечатанной, пока ты, наконец, не начал выходить на свет. Появление твоей лысой с лиловым отливом головы было жутким зрелищем. Я смогла выдержать его всего несколько секунд. Потом кровотечение усилилось, и меня от этого чуть не стошнило. Пока акушерка суетилась, я привалилась к оконной раме. Твоя мать не хотела, чтобы я держала ее за руку. Ей неприятна была моя помощь. Она противилась моему присутствию, противилась всему на свете. Она только и делала, что стенала, словно скотина, которую ведут на бойню, которые начали уже перерезать горло, но по неловкости с этим не справились. Мне стоило невероятного труда увидеть в ней не жалким образом цепляющееся за жизнь непотребное животное, а свою собственную дочь. Она лишилась речи. Она никому больше не обращалась, только издавала жалобные вопли, ничем не отличаясь от овцы или коровы под ножом мясника. «Извини, Никита, что так грубо все излагаю, но так оно и было. Мне больше не удавалось разглядеть в ней человека, того, кто кровно со мною связан, кто, будь все не так прискорбно, мог бы повернуть ко мне лицо и показать, что это моя дочь. Я не испытывала к ней ничего особенного, разве что сильное раздражение, а то и смутную неприязнь. Во мне никогда не было материнской жилки». Мне не нравилось, что у меня дочь, меня коробило, что я за нее кровно ответственна. Видишь, Никита, я ничего от тебя не скрываю. Я никогда не старалась казаться образцовой матерью. Ну да и ладно. Я знаю, что было воскресенье из-за колоколов. В другие дни недели снаружи не доносилось никакого шума, разве что грохот проезжающего мимо грузовика или отголоски чьих-то разговоров. В любом случае обошлось бы без особого шума. Дело было в деревне, в довольно-таки заброшенной деревне. А тут гремели колокола. Я ведь не могла все это придумать. Ей-богу, Никита, не могла. Я помню то утро, как будто это было вчера. Дело было к югу от Москвы, 27 июня 1938 года. Уверяю тебя, в воскресенье. Звонили колокола, сияло небо, стояло ясное воскресенье. День твоего рождения, прекрасный воскресный день. Подумать только, все могло быть... «Лучше некуда». Голос у бабушки Никиты Курилина был бархатистый, низкий. Он все детство слушал ее, подчиняясь и принимая на веру то, что она говорит. Они жили вдвоем с бабушкой в Емерово. Потом, когда к Москве подошли немцы, эвакуировались на Урал, в заброшенные села Кулгулина, Байнозорово, Оскарево. Время от времени, раз скажем, другой, она рассказывала о его рождении, повторяя все с самого начала – с этого жестокого начала. «На тот случай, если ты еще не понял, чего стоит человеческая жизнь», — приговаривала она. «Вовсю трезвонили колокола», — настаивала бабушка. «Какие колокола?» — спрашивал Никита Курилин. Ему было 8 лет, он был слишком мал, чтобы сомневаться в ее рассказе. но его уже смутно коробила эта подробность. Он потирал нос варежкой, разгоняя кровь, чтобы под укусами мороза кончик носа не потерял жизненные связи, не отмерз. «Колокола», — объясняла мальчугану бабушка, — «колокола контрреволюционеров, попов, церковников, антисоветские колокола, колокола троцкистов, колокола австрийских, немецких, японских, английских шпионов. Трезвонили напропалую, только их и было слышно. Даже твоей матери, чтобы ее услышали, приходилось вопить благим матом. Акушерка просила ее стенать на полтона ниже, пыталась убедить, что через это проходят все женщины. Потом пошла кровь, хлынула потоком, и акушерка перестала попрекать твою мать. Колокола не имели ко всей этой истории никакого отношения». «Колокола», — настаивал мальчуган. «Я никогда в жизни не слышал их, никогда не слышал воскресного перезвона». «Естественно», — комментировала бабушка Никита Курилина, — «ты живешь в другую эпоху. В 38-м они еще звонили. Помню все, как будто это было вчера. Трындели напропалую. Дело было к югу от Москвы, неподалеку от Бутова, в Емерово, на Черноградской улице. Возможно, это было какое-то исключительное место, не могу тебе сказать. Но стоял трезвон. Трезвон стоял совсем неподалеку. Звонили во все колокола, и роды становились от этого еще более жуткими. Первое, что ты услышал, были стоны твоей матери, околесица, потерявшей голову акушерки, силившейся сделать вид, будто держит себя в руках, и колокольный звон. Ты, конечно, этого не помнишь, но так все, малыш, и было. Так все и было». Курилина никогда не обуревала потребность письменно изложить свои фантазии или впечатления от мира, в который его занесло. Ни из потребности доверить бумаге свои расстройства и разочарования, ни из стремления преподать кому-то урок. В нем не было ничего от писателя. Да и то образование, которое он получил к 20 годам, ни в коей мере не поспособствовало бы, пожелая он предаться тем видам обманчивой карьеристской деятельности, которые обычно помпезно величают литературой. Дипломом он не обзавелся. Мог провести электричество, починить стиральную машину или тракторный мотор, но предпочитал ни в чем не специализироваться и переходил с одной сугубо временной работы на другую. Работал то сторожем, то землекопом, то дворником, то посудомоем заводской столовой, а иногда просто порученца в каких-то непонятных учреждениях. Бабушка к тому времени умерла, родственников не осталось, а в плане эмоциональном и сексуальном с ним не произошло ничего значительного. Девушки видели в нем сплошную заурядность. Он не мог вспомнить свои сны, не читал книг, приобретенные в школе знания мало-помалу выветривались. Умственное убожество и канитель повседневного быта выедали в нем пустоту, которую он не очень-то спешил заполнить, и которой ничуть не стыдился, поскольку был окружен людьми, которые, как и он, знали, что их жизнь не стоит выеденного яйца, никуда, кроме могилы, не ведет, и, добравшись до этого откровения, плевать на него хотели. Однажды он случайно наткнулся на допотопный вечный календарь, и как на его месте поступил бы едва ли не каждый, решил проверить, на какой день недели приходится день его рождения. «То было воскресенье, и оно могло бы быть великолепным», — говорила бабушка. Не прошло и минуты, как Курилин установил, что 27 июня 1938 года был понедельник. От этого открытия он буквально остолбенел. Он и не подозревал, что бабушка лгала, и в этой подробности. Он давно уже сомневался в звоне колоколов и в изобилии пролитой матерью крови, но ему и в голову не могло прийти усомниться в истории о пресловутом «воскресенье». Едва оправившись от смятения, в которое повергло его новое откровение, он вновь прогнал в память рассказ бабушки. «Емерово, Бутово, Дрожинский лес, благостная атмосфера русской деревни, тополя, березы, ели, трезвонящие колокола, красота июньского дня, затворенные, распахнутые и вновь с треском захлопнутые окна, покой снаружи и трагедия внутри, запах крови, безобразный младенец, проскользнувший в жутком потоке из одного мира в другой, трепыхающийся, отливающий лиловым убийца, который жаждал любой ценой выжить и первым звеном в цепи своего существования оставил позади себя лужу крови и труп. «Все обливались потом», — рассказывала бабушка. «Роды похожи друг на друга, принято считать, что им сопутствует счастье и что за боль схваток сполна воздается спокойной радостью, принесенной освобождением от плода и появлением новорожденного. Принято так считать. Но зачастую это не так. Страдания неописуемы. Предшествующий родам ужас изнурителен. Схватки являются собой через полосицу страхов и спазмов. И вот что я еще скажу, Никита. Когда ты рожаешь, тебе становится не по себе от того, насколько ты самка, насколько животное. Ощущаешь бремя всей накопленной за десятки миллионов лет животности. И это слишком тяжелое бремя. Бремя, которое готово тебя размозжить. Худшее во всем процессе – долгое исторжение младенца из утробы. Вокруг суетятся женщины, тебя трогают, раскорячивают, разговаривают. И в глубине их голосов ты угадываешь, что по сути они испытывают отвращение к твоему телу, к низу твоего тела, к тому, как по-скотски ты телишься, словно это болезнь, острый приступ постыдной болезни. Тебя ободряют, произносят успокоительные благоглупости, но в глубине их голосов ты различаешь хулу в свой адрес. Они считают, что ты могла бы быть повыносливее, что ты плохо переносишь страдания, что недостаточно стараешься, что бездарно исполняешь роль счастливой матери. По-моему, Галю не оставляло все это, а чувство стыда и недовольства смешалось с мучительной болью, и, возможно, по этой причине она не чувствовала, что умирает. Не знаю. Я горячо желала в тот момент и до сих пор отчаянно желаю, чтобы так и обстояло дело. Я не трогала ее, не раскорячивала, как это делала акушерка. Я присутствовала в этой комнате как бесполезная, неспособная оказать какую-то помощь свидетель. Время от времени я бросала взгляд на происходящее и видела хлещущую кровь. В комнате было не продохнуть, все обливались потом. С твоей матери текло ручьем. Пот терялся среди опустошавших ее жидкостей. Акушерка согнулась три погибели, явно столкнувшись с осложнениями, с которыми не знала, как справиться. Вокруг разливался запах ее нечистых испарений, вынуждая меня отступать от кровати поближе к окну. Я и сама вспотела. Я не могла больше переносить бессилие, гнев на судьбу, не могла находиться лицом к лицу с рождением, лицом к лицу со смертью. Я задыхалась. Когда я отворила окно, акушерка велела его закрыть. Неотвязно звонили колокола, не умолкая. Когда я вспоминаю обо всех этих жутких часах, нетрезвон был самым невыносимым. И все-таки он был невыносим. И он тоже невыносим. Мысль о том, что он 45 лет обманывался касательно важнейшего события своей жизни, оживила в нем чувство сомнения, отвращения и вины, которое, как он полагал, приглушило и даже сгладило время, но вместе с тем и создала впечатление, что теперь он и сам мог бы овладеть этим рассказом, мог бы внедриться в него без посредничества чужого голоса. Он только сейчас понял, что о его рождении вкупе с сопутствующими подробностями можно поведать словами, что его рождение было вымыслом, который отныне целиком и полностью зависит исключительно от него. Бабушка, мать, акушерка, колокола, запахи, окно, кровь, уродливый младенец. Все это можно скомбинировать по-другому в виде совсем другого рассказа, способного ему подчиниться и, быть может, наконец его успокоить. Вот так Никиту Курилина в 1983 году настигает потребность писать. Он и не помышляет о книге, не помышляет ни о чем конкретном, он только знает, что должен с нуля пересмотреть свое рождение, а это значит переложить на бумагу точное, пункт за пунктом протекание цепляющегося за его сердце события. Лишенный дара выдумки, он принимается за поиски других данных, помимо сообщенных ему вечным календарем. Его расследования ни на чем не основываются, в них нет никакой системы, уповая на случай, он ищет, где попало. Несколько раз на протяжении этих нелегких месяцев отправляется в те места, которые упоминала бабушка. Емерово, Дрожинский лес, Бутово, Боброво. Тщательно изучает все, что произошло 27 июня 1938 года. Не находит ничего особенного и вдруг узнает, что во времена зачисток НКВДшники расстреляли здесь 20 тысяч человек. В эти нелегкие месяцы он постоянно пребывает в подавленном состоянии, снова без работы, совсем один. Стоит серая, унылая погода. Мучаясь угрызениями совести, он слоняется по аллеям, проложенным теперь среди дрожжинских елей и берез, вдыхает аромат коры, влажной древесины, без спешки и удовольствия шагает по опавшим листьям, по гниющей хвое, по грязи. Его родная деревня из Кромсена, вторгшимися жилыми кварталами. Никто не слышал о Черноградской улице, никто из старожилов не помнит его бабушку. Его родной дом исчез с лица земли. Старики не признаются, что слышали когда-то о существовании центра НКВД. Что же до молодежи, те открыто над ним насмехаются, поворачиваются к нему спиной или приводят совершенно фантастические сведения. Ничто не приходит на помощь, чтобы он мог перетасовать свои воспоминания. Он бродит вокруг да около Бутовского полигона, от которого почти ничего не осталось. Под его ногами братские могилы, тысячи мертвецов. Под грибами, под неброским осенним светом, под дождем – мертвецы. Тысячи и тысячи убитых. В какой-то момент он пытается писать, что-то его подталкивает. Но ему никак не организовать свою речь, и как бы он ни усердствовал, с его пера сходит вереница расхристанных фраз, словесная магма, которая не отвечает ни за его рождение, ни за смерть матери, ни за бойню, что разворачивалась по ту сторону Дрожинского леса. Все попытки редактуры идут прахом буквально через полстраницы. Жуткий начальный эпизод его жизни и без того приносил ему одни муки и стыд. Но сегодня к этому добавляется еще и чувство собственной писательской недееспособности. Он теряет терпение, ибо обуреваем идеей, что обязан исполнить некий литературный долг. У его истории есть название, и он им весьма горд. «Повесть о воскресенье, оказавшемся понедельником». Но этим все исчерпывается. Над дальнейшим он работает неделями, копит наброски, которые в конец исчеркав выбрасывает. Он несчастен. Он перебирается в подвал на мебельной фабрике, которую устроился охранять с наступления темноты до рассвета. Друзей у Курилина нет, а литературные поползновения вовсе отрезали его от внешнего мира. Все же двое фабричных вахтеров, что проверяют входящих и выходящих в дневное время, видят в нем товарища. У одного из них, Дааза Дагивло, были неприятности с милицией, о которых он не любит упоминать. Другой, Учур Тендереков, состоит на психиатрическом учете. С этой парочкой Курилин и заводит разговор о своем поэтическом начинании. Прежде всего делится с ними своей неспособностью изложить на бумаге то, что ему худо-бедно удается сказать. Потом вкратце излагает суть дела. Рассказывает о Бутово, о воскресенье и понедельнике, о бабушке, о животном ужасе родов. Ему трудно признать вслух, что мать умерла в ту минуту, когда он родился, и он об этом умалчивает, но приводит подробности о колоколах, повторяет дату, пьет с вахтерами приторное вино, пиво, водку. Тот из вахтеров, у кого были неприятности с милицией, упоминает об архивах НКВД, о списках имен, фигурирующих в сохранившихся личных делах, о перечне расстрелянных в 1937 и 1938 годах, о формулярах, в которые сотрудники Ежова вносили имена осужденных с Бутовского полигона, уповает на список, датированный 27 июня. Тот, что сидел в психушке, Учур Тендереков, заявляет вдруг, что таковой у него уже есть. Он видел его во сне и знает, где тот находится. Он ожидает удобного случая, чтобы вновь в него заглянуть, присвоить и передать Никите Курилину. Они много выпили. Снаружи низги не видно. В окно стучит дождь и ветер. Учур Тендереков влезает на стул и машет руками, чтобы к нему ныне и присно вернулся тот сон. Он неистовствует. Это бывший душевно больной, и складывается впечатление, что его болезнь возвращается. Он жестикулирует, объясняет, что приказывает силам войти в него, что велит памяти все восстановить, что призывает расстрелянных выкинуть в него свое имя. Время от времени он шатается и всхлипывает. Не будь он так ярко освещен голой лампочкой, можно было бы счесть, что он одержим, что он вернулся на свой родимый Алтай и впал, вызывая духов, в шаманский транс. Потом он озвучивает имена, наперебой декламирует личные карточки расстрелянных НКВД людей. Оглашает их громким голосом, словно они у него перед глазами. Сраженные в равной степени алкоголем и мрачным взыванием к мертвым, Дагас Дагивло и Никита Курилин слушают нечто действительно похожее на список, на начало нескончаемого списка. Абрашин Степан Федорович, 1884 года рождения, Московская область, Детчинский район, хутор Обильцево. Русский, образование низшее, беспартийный. Железобетонный завод «Истопник», проживал по адресу Москва, 5 Донской проспект, дом 25, общежитие. Арестован 12 апреля 1938 года, приговорен тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации. Расстрелян 27 июня 1938 года. Место захоронения – Бутово. Алексеев Артем Михайлович, 1894 года рождения, Киевская область, Базарский район, деревня Дермановка. Русский, образование низшее, беспартийный. Грабарь на собственной лошади. Проживал по адресу. Московская область, Ленинский район, деревня Котлякова. Арестован 4 апреля 1938 года. Приговорен тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации, клеветнических высказываниях о политике партии и советской власти. Расстрелян 27 июня 1938 года. Место захоронения – Бутово. Башкатов Василий Васильевич, 1890 года рождения. Тамбовская губерния, Козловский уезд, село Дегтякское. Русский, образование низшее, беспартийный. Артель-ударник, возчик-кустарь. Проживал по адресу. Москва, Владимирский поселок, ИТР, барак номер 1. Арестован 26 марта 1938 года. Приговорен тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года по обвинению в контрреволюционной агитации среди рабочих общежития и террористических настроениях по отношению к вождю партии. Расстрелян 27 июня 1938 года. Захоронен в Бутово. Гайдар Афанасий Федорович, 1872 года рождения. Родился в селе Гриньки Семеновского района Харьковской области, украинец. Образование низшее, беспартийный. Рабочий шахты номер 57 метростроя. Адрес: Москва, Лефортовский вал, дом 12, общежитие метростроя, барак 3. Арестован 21 января 1938 года. Приговорен тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года по обвинению в антисоветской агитации, в антисоветской агитации и террористических намерениях. Расстрелян 27 июня 1938 года. Захоронен в Бутово.